Глава 26. Рич уже подходил к своему номеру, когда заметил, что старый «Шевроле Воин» сворачивает к мотелю. Машина двигалась довольно быстро, и Воин направила ее через стоянку прямо к Ричеру. Она по-прежнему была в форме, что выглядело неуместным, и еще в ней ощущалось напряжение и нетерпение. Она не успела пересесть на патрульную машину. Воин ударила по тормозам, и бампер «Шевроле» остановился в дюйме от Ричера. Она опустила стекло и приказала: «Садись ко мне, немедленно». «Почему?» — спросил Ричард. «Просто садись. У меня есть выбор. Ни малейшего». «Неужели?» «Я не шучу. Ты меня арестовываешь. Я к этому готова. И воспользуюсь пистолетом и наручниками, если потребуется. Садись в машину». Ричард несколько мгновений изучал ее лицо сквозь ветровое стекло. Воин была совершенно серьезна и полна решимости. Тут не было никаких сомнений, об этом говорили ее стиснутые челюсти. Он обошел капот, открыл дверцу и уселся рядом. Она дождалась, пока он захлопнет дверцу, и спросила: «Тебе приходилось ездить с полицейским? Всю ночь? Целую смену?» «Что значит ездить с полицейским? Я и сам был полицейским». «Так или иначе, но сегодня тебе это предстоит». «Почему?» «Нам позвонили из диспейра. Ты объявлен в розыск. Они за тобой приедут. Поэтому сегодня ночью ты должен находиться там, где я смогу за тобой присмотреть». «Они за мной не приедут. Они еще не пришли в себя». «Приедут помощники шерифа, все четверо». «В самом деле?» «Именно для этого они и нужны. Они представляют закон». «И я должен ездить с тобой в машине всю ночь?» «Именно». «Ты считаешь, что мне требуется защита?» «Защита требуется моему городу. Я не хочу, чтобы здесь возникли проблемы. Эти четверо не представляют угрозы. Один из них уже получил свое, а другой был болен, когда я в последний раз его видел». «Значит, ты можешь с ними разобраться?» «Одной рукой и с мешком на голове». «Вот именно. А я полицейский. У меня есть обязательства. Никаких драк на моих улицах. Это неприемлемо». Она нажала на газ, сделала крутой разворот на парковке мотеля и вырулила на улицу. «Когда они здесь появятся?» — спросил Ричард. «Завод заканчивает работу в 6. Полагаю, они сразу поедут сюда». «И сколько они здесь пробудут?» «Завод начинает работу в 6 утра». «Ты же не хочешь, чтобы я сидел в твоей машине всю ночь?» — сказал Ричард. «Я сделаю все, что для этого необходимо. Хоуп — приличный город. И я не позволю устраивать здесь безобразие, как в прямом, так и в переносном смысле». «Я могу покинуть город», — произнес Ричард после недолгих раздумий. «Навсегда?» — спросила Воин. «Временно». «И куда ты пойдешь?» «В диспейр, естественно, ведь там у меня не может возникнуть никаких неприятностей. Городские копы еще в больнице, а помощники шерифа проведут здесь всю ночь». Воин ничего не ответила. «Это твой выбор», — продолжил Ричард. «Но учти, Краун Вик — удобная машина. Я могу заснуть с открытым ртом и начну храпеть». Воин свернула направо, потом налево и поехала по второй улице к кафе. «Сегодня в городе появился еще один человек», — сказала она после небольшой паузы. «Кто именно?» «Еще одна девушка, очень похожая на Люси Андерсон, только она брюнетка. Она приехала сегодня днем и сейчас сидит и чего-то ждет, глядя на запад, словно ей должны прислать весточку из диспейра». «От друга или мужа?» «Возможно». «Возможно, от мертвого друга или мужа, белого, возраст около 20 лет, рост 5 футов 8 дюймов, вес 140 фунтов». «Возможно». «Я должен туда пойти». Воин молча проехала мимо кафе и двинулась дальше. На окраине города она свернула налево, проехала два квартала на юг и покатила на восток по 4-й улице. На то не было никакой причины. Движение ради процесса. На 4-й улице росло много деревьев, на северной стороне расположилась розничная торговля, а вдоль южной протянулся длинный ряд аккуратных домиков. Маленькие дворы, деревянные заборы, скромные цветы у фасадов, слегка покосившиеся шесты с почтовыми ящиками. Ни один из них не занимал вертикального положения. «Я должен туда пойти», — повторил Ричард. Воин кивнула. «Подождем, пока помощники шерифа приедут сюда». Будет нехорошо, если ты встретишься с ними на дороге. — Ладно. — И не дай им заметить, как ты будешь уходить. — Договорились. — И не напрашивайся там на неприятности. — Я не уверен, что в Диспейре остались люди, которые способны эти неприятности устроить. Если только я не встречу судью. —